как не задохнуться. Задыхаясь, чувствуешь себя так, словно тебя изнутри кто-то душит. И тут не до смеха, хотя может показаться, что началось-то именно со смеха. Если у вас бывают приступы удушья, то лучше избегать драгоценностей, в особенности плотно облегающих шею ленточек, цепочек, ожерелья и так далее. Когда вы видите, что кто-то задыхается, прежде всего, выхватите из рук этого человека счет от сантехника. На этом дело должно закончиться. Если же ему все еще плохо, можно попробовать выполнить маневр Хаймлиха, получившего название от имени известного немецкого аса, участника Первой мировой войны, который выписывал бочки, резко сбрасывал скорость и выполнял мертвые петли, чтобы избавиться от кусочков сосиски, застрявших в горле. Просто произведите с задыхающимся такие же действия, и все будет хорошо. Если это не поможет, следует перейти к тесту Роршаха. Это такой тест, когда вы смотрите на чернильное пятно и думаете, что это такое. Тест поможет вам понять, является ли удушье физическим проявлением глубоко укоренившейся психической болезни. Безусловно, профилактика лучше лечения. За миллионы лет эволюции у рыб выработался защитный механизм. Если их ест человек, то половина костей из скелета застревают у него в горле. Этого можно избежать, если заказывать в специализированных ресторанах морских деликатесов исключительно рыбные палочки. Однако не стоит заблуждаться насчет возможностей профилактической медицины. Было бы совсем недальновидно ради профилактики лупить людей по спине, если у вас возникло малейшее подозрение, что они вот-вот начнут задыхаться. Во-первых, если вы все-таки это сделаете, вся пища, находящаяся у них во рту, выстрелит и пролетит примерно 3 ярда над скатертью. Во-вторых, в итоге именно вы начнете задыхаться, потому что люди, которым вы помогли, наложат руки на вашу шею. Неминуемую опасность удушья несут в себе мелкие предметы, которые обладают странной способностью притягиваться к горлу. Надежный способ избежать этой опасности – постоянно носить перчатки вратаря. Таким образом, вы просто не сможете подобрать ни один предмет, достаточно мелкий, чтобы застрять в ваших дыхательных путях. А еще у вас появится один из двух шансов на то, что вас возьмут в национальную сборную по крикету. Очень важно следовать одному правилу. Нельзя класть в рот предметы, которые вы могли бы проглотить, за исключением еды, конечно. В этом случае следует разрезать все на маленькие кусочки, которые с легкостью проскочили бы через ушко большой штопольной иглы. В целях безопасности не разговаривайте и не смейтесь во время еды. Сидите прямо и смотрите вперед. Если будете делать это постоянно, ваши шансы подавиться и задохнуться будут сведены к минимуму, так же, как и шансы найти интересного собеседника, с которым можно пообедать.